слегка вздрогнул, ибо почувствовал, что последние слова Саттембрини обращены к нему с призывом и требованием, а потом состроил такую же мину, как тогда, когда Саттембрини торжественно принуждал его сделать выбор между Востоком и Западом, мину, выражавшую решительную независимость и строптивость, и промолчал. Они все неверно заостряют, эти двое. Впрочем, должно быть, так и нужно, когда люди жаждут спора и яростно припираются, противопоставляя одну крайнюю точку зрения другой. А ему кажется, что где-то посередине между непримиримыми полярностями, между болтливым гуманизмом и неграмотным варварством и находится то, что можно было бы примирительно назвать человеческим или гуманным. Но он не высказал этого вслух, чтобы не рассердить обоих противников, и, замкнувшись в своей независимой сдержанности, наблюдал за тем, как они продолжают спор и, враждуя, невольно помогают друг другу без конца перескакивать с пятого на десятое. И все это после того, как Саттембрини дал толчок своей безобидной шуткой по поводу латининина Вергилия. Он еще не сказал последнего слова. Он размахивал им. Он готовил ему победу. Гуманист объявил себя воином и защитником гения литературы, прославлял историю письменности с той поры, когда человек, чтобы придать своим мыслям и чувствам долговечность памятника, впервые врезал в камень иероглиф. Он говорил о боге Тоте, который был для египтян тем же, что Гермес Трисмегист для эллинов, и почитался как изобретатель письменности, покровитель библиотек и вдохновитель всех духовных исканий. Он как бы преклонял колени перед этим Трисмегистом, гуманистическим Гермесом, мастером Палестры, которому человечество обязано высочайшим даром литературного слова и агональной риторики. И вызвал Ганса Кастерпа на замечание. Значит, этот прирожденный египтянин был, очевидно, и политическим деятелем, и в более широких масштабах играл ту же роль, что и Брунетто Латини, который придал флорентинцам надлежащий лоск и научил их изысканной речи, а также искусству управлять республикой по законам политики. На что Нафта возразил, что господин Саттембрини немножко приврал и сделал образ Тота Трисмегиста уж очень прилизанным. Палестра — школа гимнастической борьбы. А ведь на самом деле это скорее обезьянье, лунное божество, повелитель душ, павиан с полумесяцем на голове. Как Гермес он прежде всего бог смерти и бог мертвых, владыка и вожатый человеческой души, который для более поздней античности стал архичародеем, а для каббалистического средневековья — отцом герметической алхимии. Что-что? В мыслях Ганса и в мастерской его мозга, где создавались понятия и представления, все смешалось. Оказывается, перед ним смерть в синем плаще, исполняющая роль гуманистического ритора. А если приглядеться повнимательнее, то вместо литературно-педагогического бога и друга человечества на него смотрит этакая обезьянья морда, и у нее на лбу символ ночи и колдовства. Ганс Кастерп решительно отмахнулся от этих образов, словно отстранив их, и прикрыл глаза рукой. Но и во мраке, в который он отступил, спасаясь от всей этой путаницы, продолжал звучать голос Саттембрини, прославлявшего литературу. Не только созерцательное, но и активное величие было всегда с ней связано. И он назвал имена Александра, Цезаря, назвал короля Фридриха Прусского и других героев, даже Лассаля и Мольтке. Его ничуть не тронуло, что Нафта отослал его к китайщине, где царило самое нелепое на свете преклонение перед азбукой и где давали звание фельдмаршалов тому, кто был в состоянии вывести тушью все 40 000 алфавитных знаков, что, конечно, должно в высшей степени радовать сердце такого гуманиста, как Саттембрини. Он-то Нафта отлично понимает, — отпарировал Саттембрини, — что дело тут не в туше, а в литературе, как импульсе к развитию человечества. Речь идет о духе литературы, Да, жалкий зубоскал, ибо это и есть сам дух, чудо сочетания анализа и формы. Именно он пробудил понимание всего человеческого, он помог бороться с властью глупых взглядов и предрассудков и уничтожить их, содействовать культуре и совершенствованию человеческого рода. Развивая в людях высшую моральную утонченность и чуткость, он воспитывал в них, не делая из них фанатиков, дар сомнения, чувство справедливости, терпимость. Очистительное, освещающее воздействие литературы, преодоление страстей через познание и слово, литература как путь к пониманию, к прощению и любви, освобождающая мощь речи, дух литературы как благороднейшее проявление человеческого духа вообще, литератор как совершенный человек, как святой, вот что восторженно превозносил в своем апологетическом гимне Сеттембрини. Но, ах, и противник не лез за словом в карман. Он тут же разрушил впечатление от ангельского «Аллилуйя» несколькими весьма неприятными и блистательными контрходами, решительно став на сторону тех, кто защищает сохранность человека и жизни против начала разрушения, скрывающегося за этим серафическим и лицемерным словословием. Чудотворное единство, которое с дрожью в голосе воспевает господин Сеттембрини, сводится к обману и шарлатанству, ибо, если дух литературы и похваляется тем, что сочетает форму с принципом исследования и расчленения, то эта форма мнимая и ложная, а не подлинная, зрелая, естественная и жизненная форма. Наш так называемый исправитель человечества, правда, твердит об очищении и освящении, но на самом деле стремится к оскоплению и обескровливанию жизни. Дух, изуверствующая теория, оскверняет жизнь, и тот, кто хочет уничтожить страсти, у того одна цель, и цель эта — ничто, чистое ничто, ибо чистое — единственный атрибут, который приложим к ничто. Вот тут господин Сеттембрини, литератор, и показал свое истинное лицо, лицо служителя прогресса, либерализма и буржуазной революции. Ведь прогресс — это нигилизм в чистом виде, а для либерального буржуа основное — культ этого ничто и дьявола. Да, он отрицает Бога, отрицает консервативный и позитивный абсолют, ибо дает клятву верности дьявольскому антиабсолюту и со своим мертвым пацифизмом еще воображает себя невесть каким праведным. Но тут и речи не может быть ни о какой праведности. Он величайший преступник перед жизнью и заслуживает того, чтобы его привлекли к ответу перед ее инквизицией, строго судили на ее тайном судилище, etc. и так далее. Так Нафта сумел, искусно нанося удары, превратить хвалебный гимн в дьяволиаду и изобразить из себя воплощенного хранителя строгой любви, почему снова стало совершенно невозможным понять, где Бог и где дьявол, где жизнь и где смерть. Читатель поверит нам на слово, что противник Нафты обладал достаточной отвагой для достойного ответа, блестяще опроверг его и получил, в свою очередь, не менее решительный отпор. Перепалка продолжалась еще некоторое время, причем обе стороны начали повторяться, высказывая уже приведенные точки зрения. Ганс Кастерп перестал слушать, так как Иоахим, между прочим, заявил, что, кажется, простудился и теперь не знает, как быть, ведь простуда здесь не в чести. Дуэлянты не обратили на это внимания, а Ганс Кастерп, как мы уже отмечали, внимательно следивший за двоюродным братом, внезапно вышел вместе с ним, не дослушав какой-то реплики и не интересуясь тем, послужит ли присутствие оставшейся публики, в данном случае это были всего-навсего Ферги и Везель, достаточным педагогическим стимулом для продолжения словесного поединка. По пути Ганс Кастерп условился с Иоахимом, что в отношении его простуды и боли в горле следует действовать обычным путем, то есть поручить массажисту поставить в известность старшую, после чего больным, вероятно, займутся. Это было самое правильное, И в тот же вечер, сейчас же после ужина, Адриатика постучалась к Иоахиму, как раз когда у него был Ганс Кастерп, и пискливо осведомилась о том, на что жалуется и чего желает молодой офицер. «Болит горло? Хрипите?» — повторила она его слова. «Послушайте, уважаемый, это еще что за шуточки?» И она попыталась проницательно посмотреть ему в глаза, однако не по вине Иоахима их взоры так и не встретились. Ее взгляд то и дело ускользал. И зачем только она делала все новые попытки, если знала заранее, что осуществить их ей не дано?